Глава 38. Богини-сёстры. Две стороны одной монеты. «Мама!» Везнелла подбежал к магической клетке и протянул руку, сидящей в ней Вензель. Она взяла его за нее, и у него на глазах навернулись слезы. «Прости меня, мама! Только не злись!» Вензель мягко улыбнулась. «Я не злюсь. Но я не смог выполнить твой наказ! Ведь это был секрет!» «Ты сказала, что это лишь наш с тобой секрет!» Вензель нежно погладил разрыдавшегося Везнелла по голове через прутья железной решетки. «Всё в порядке, Везнелла. Хоть ты и не всегда исполнял мои наказы, но ты очень доброе дитя, так что я знаю, что бился ты достойно». Доведённый до слез бог связывания Везнелла присел на корточки. Со стороны он, несмотря на то, что был богом, казался обычным дитя. «Два бога в одном теле, значит? Хотя тела у вас технически, я так полагаю, разные». Я подошел к магической клетке и остановился перед Вензель. «Когда проявляется богиня рождения Вензель, богиня аборта Андерк не может существовать и наоборот». Вензель кивнула, подтверждая мои слова. «Мы с ней. Боги, существующие по-особому, даже по меркам лазурных небес, с законами мироздания. Две неразрывные части одного порядка, богини-сестры, две стороны одной монеты, которые никогда не встречаются друг с другом. Прямо как передние и задние стороны монеты, одновременное появление которых абсолютно невозможно. Если не нарушать естественный порядок вещей, то вы, рождение и аборт, при определенных условиях попеременно сменяете друг друга. И тогда пришла очередь выхода на сцену богини аборта Андерк». Подобно перевороту монеты, Вензель исчезает сразу же, как только появляется Андерк. Ни Миша, ни Саша никак не могли ожидать атаки из клетки с Вензель. Именно за счет этого трюка Андерк всего за одно действие нейтрализовала их и изгнала Вензель из росткового божьего града. «Везнелла не был приспешником Андерк. Он связал тебя, дабы не допустить ее появления. В буквальном смысле защищал мать так, чтобы она всегда была рядом с ним». Вензель опустила взгляд на сидящего рядом с ней бога связывания. «Я сама попросила его об этом». «Было бы глупо спрашивать, почему ты не сказала нам об этом. Раз вы с ней две части одного порядка, то если сгинет Андерк, то тебя через сутки, вероятно, постигнет та же судьба». Вензель сказала мне, что если мы уничтожим богиню аборта, то должны будем породить Аннусеоны в течение дня после этого, поскольку этот процесс необходимо завершить, пока еще существует порядок рождения. Мелития была права, ты действительно очень сообразительный. Как ты уже упомянул, рождение и аборт — две части одного целого, и прожить долго друг без друга мы не сможем. У нее было спокойное, обволакивающее нежностью выражение лица. «Для меня идеально было бы, если бы Аннусеон родилась до того, как появление Андерк скроет меня, и думала, что это будет возможно». «Ха, случилось что-то непредвиденное. Ты пришел сюда слишком рано. Из-за того, что Аннусеон и позвала тебя, порядок богини аборта Андерк стал сильней. Я прозван богами непригодным и являюсь созданием, которого богиня аборта должна абортировать. Неудивительно, что мое приближение к лазурным небесам богов увеличило ее силу». «Ты не сказала Аннусеоне, что вы с богиней аборта являетесь богинями-сёстрами? Двумя сторонами одной монеты?» «Если бы события развивались по идеальному сценарию, то все было бы в порядке. Но в крайнем случае для рождения Аннусеоне придется уничтожить богиню аборта. Слишком жестоко будет ставить ее в известность о том, что из-за этого я тоже сгину. Вензель намерена дать Аннусеоне родиться любой ценой. Но если ее рождение будет стоить жизни ее матери, это на всю жизнь ляжет на ее душу тяжелым бременем. Будучи матерью, она просто никак не могла открыть эту истину. Но ирония в том, что мне это, судя по всему, вышло боком. Твердо веря в то, что богиня аборта Андерк пленила Вензель, Аннусеоне через сны Зессии призвала меня сюда. В результате порядок богини аборта начал усиливаться, и даже цепи Везнеллы больше не могли держать здесь связанной богиню рождения. Я хотела открыться Мише и Саше, воспользовавшись тем, что Аннусеоне ушла, но к тому моменту оказалось, что времени у меня осталось еще меньше, чем я думала. А ведь точно, Вензель хотела о чем-то рассказать, но упустила возможность из-за того, что Саша вспомнила о Мелитии. А возможно, причиной усиления порядка богини аборта послужило порождение мною в ростковом божьем граде того черноклювого аиста. Теперь хоть Везнелла и связал меня здесь, но это совсем ненадолго. Из-за присутствия в божьем граде непригодного Анаса Валдигода и Аннусеоне, двух нарушающих порядок существ, он склоняется к аборту, чтобы изничтожить вас. Таково провидение. И даже цепи бога связывания не смогут держать рождение вечно связанным. Бог связывания влил в Эгерц Энгдомера всю свою магическую силу, Но тем не менее, если заглянуть в бездну Вензель, то можно увидеть, как ее основа уже начала дестабилизироваться, рождение вот-вот сменится абортом. «Владыка демона Фанос, я молю тебя уничтожить богиню аборта, пока Энусоона обо всем не догадалась». «Нет, мама!» Везнелла растянул из всего тела крепко связывающие цепи и опутал ими Вензель напрямую. «Нет, нет! Ты будешь со мной, мама! Я навсегда свяжу тебя здесь! И ты никуда не уйдешь! И в этот раз, на сей раз я уж точно защищу тебя!» Вензель, несмотря на то, что ее тело крепко связали, мягко улыбнулась. «В этом нет твоей вины, доброе дитя. Ты поддержал свою своевольную мать и любил ее, несмотря на то, насколько тяжелое бремя она на себе несла. Хоть сейчас ты немного капризный, но обязательно станешь добрым порядком. Ведь ты использовал полномочия связывания для благой цели». Прощаясь с ним и передавая ему свои пожелания, сказала Вензель. Везнелла покачал головой. «Нет, нет, я не хочу этого, мама!» Богиня рождения смущенно улыбнулась. «Продемонстрируй мне, насколько ты силен в последний раз. Люби этот мир вместо меня». Везнелла проливал слезы. «Ладно». Вытерев пальцами слезы бога связывания, Вензель взглянула на меня. Связавший ее здесь Везнелла наверняка лучше кого-либо осознавал, что ее время на исходе. Несмотря на дрожь, он снова и снова кивал, чтобы успокоить свою мать. «Обещаю!» Вот и славно. Тело Вензель слегка колыхнулось, а основа начала слабеть и быстро исчезать. «Прости, владыка демона Фанос, но дальше... Подожди-ка!» Я шагнул вперед и пронзил грудь Вензель пальцами взбёвзда через зазоры между прутьями железной решетки. «А... мама!» — воскликнул Везнелла. «Не беспокойся. Я просто ненадолго задержал ее здесь». Я покрыл всю находящуюся внутри Вензель основу бенаевном и сделал из нее клетку для запирания божественной магической силы. Долго она, конечно, не продержится, но позволит выиграть еще немного времени. Твои слова о желании уговорить Андерк не были уловкой. «Да», — серьезным видом ответила Вензель. «Но мы не можем встретиться друг с другом, и сколько бы я ни пыталась с ней заговорить, она никогда мне не отвечала. Мои слова просто не достигали ее. Ее чувства уже пробудились. Возможно, теперь, когда она познала страх и ее порядок нарушен, хотя бы твой голос до нее дойти должен. Если твое обращение будет подлинным и тронет Андерк за душу, то, может, в ней пробудется и любовь». Услышав это, в глазах Вензель зажегся тусклый свет. «Это, конечно, если любовь у богини аборта имеется. Мне лично на настолько уж замечательной богине не показалось. Если есть хоть малейшая возможность достичь идеального варианта, то я ей воспользуюсь», — четко сказала Вензель с предельно серьезным выражением лица. Я дал ей добро взглядом, и Вензель, тяжело вздохнув, направила взор внутрь клетки. «Андерк», — обратилась она напрямую к младшей сестре, которой здесь не было. «Моя драгоценная младшая сестра, с которой я не имею возможности встретиться. Я всегда могла лишь молча переживать о трагедии, силой возложенных на тебе обязанностей аборта». Ее слова были полны любви, а в голосе чувствовалась доброта. Чтобы воспротивиться порядку, она обращалась к Андерк от всего сердца. «С самого рождения мы с тобой были две в одной и одна в двух. Я всегда чувствовала спиной твое присутствие, но несмотря на то, что знала, как ты выглядишь, какой у тебя голос и порядок, а также насколько близко ко мне ты находишься, я никогда с тобой не говорила». На ее глаза навернулись слезы, и она продолжила. «Знаешь, Андерк, я очень хочу услышать твой голос. Хочу, чтобы ты поведала мне о том, что терзает тебя. Мы были обречены всю жизнь грызться друг с другом. День за днем на протяжении долгого времени мы только и делали, что ссорились. Ты желаешь убивать, а я рождать. Но этого ли мы хотим на самом деле?» Все сильнее и сильнее взывала она к своей драгоценной младшей сестре. «Послушай, давай уже положим этому конец. Что приятного в столь глупой ссоре между сестрами? Андерк, пожалуйста, я молю тебя от всего сердца», — говорила она, вкладывая в слова сильные чувства, словно моля о чем-то, несмотря на то, что была богиней. «Ответь мне и поведай о своих истинных чувствах, о том, что у тебя на душе, но не как порядок этого мира». Тело Вензель начало постепенно исчезать. «Видимо, это предел. Если усилий Бена явно еще больше, то она может сгинуть. Я бы очень хотела встретиться и поговорить с тобой. Прошу тебя, Андерк, ответь мне». Основа Вензель, что была в моей ладони, исчезла, и та же судьба одномоментно постигла и ее тело. В месте, на которое она смотрела, начал собираться тусклый свет, словно порядок вывернулся наизнанку, и проявилась женщина, одетая в красную ткань. Её подвязанные тёмно-красные волосы колыхнулись, а бесчувственные глаза колко пронзили то место, где только что была Вензель, после чего алые губы богини аборта Андерк пришли в движение. «О, моя добродушная старшая сестра!»